Глава 7. Еще на шаг ближе. По ту сторону двери слышалась какая-то возня, и я уже несколько минут сквозь темноту пыталась рассмотреть потолок. По периферии сознания прогулялась нервная мысль. А не собираются ли меня сейчас в очередной раз прикончить? Но под боком сопела Фели, испугаться нормально не получалось. Как только пролезла под одеяло, и как я не придавила ее во сне, страшно даже подумать, что было бы, если бы придавила. «Да выслушай же меня!» Ответ последовал, но я его не разобрала. «Нейл и Эрихард. Да что ж они ранние такие? И неужели обязательно выяснять отношения под моей дверью?» «Вот, ты и должен это увидеть». «Ушли, кажется». А Феля, наоборот, выбралась из устроенного у меня под боком гнезда, при этом наступив мне на плечо и мазнув по лицу кончиком хвоста. Уставилась подозрительно на дверь и так замерла. Надолго. Лишь ушами несколько раз дернула. Встряхнулась. Место над макушкой засветилось, и там появилась корона. Типичное тенерское утро, где даже у кошки есть магия. Уже не страшно. Почти. Только раздражает, что местное утро наступает слишком рано. Твердо решив урвать еще пару часов сна, я повернулась на бок и уже начала уплывать в безопасную темноту, как... Мяу! Дверь открылась. Кроме Эрихарда, который бесцеремонно ввалился в комнату первым, вошли Нейл и мужчина с благородной сединой на висках и в белом халате. Я резко села и натянула одеяло повыше. Мера зряшная, поскольку спала я в довольно закрытой пижаме. Паника хлестнула по нервам. Если бы могла дышать, я бы сейчас точно закричала. «Доброе утро, Лана. Познакомься, это доктор Роуэн. Он возьмет у тебя кровь». В глазах потемнело, я закашлялась, вдохнуть никак не получалось. Эрихард коротко выругался и бросился ко мне. «Только не говори, что ты боишься уколов». Говорить я и не могла, только кашлять. От нехватки воздуха в глазах плыло и было нестерпимо жарко. «Выйдите оба, вон!» Момент, когда он прижал меня спиной к своей груди, замутненное сознание пропустило. Эрихард одновременно успевал обнимать меня, массировать место над грудью, шептать успокаивающую дребедень и давать ценные указания. «Расслабься. Вот так. Ты в безопасности. Я не позволю тебя обидеть. Дыши носом. Медленно». Легко ему командовать. Я судорожно закашлялась. «Медленно», — с нажимом повторил Эрихард и обнял меня обеими руками. «Не пытайся заглатывать воздух». Понемногу меня начало отпускать. И трясти тоже начало. Так всегда бывает после. Небо, какая я должна быть жалкая. От навалившегося осознания захотелось плакать и спрятаться с головой под одеяло. Спасло меня исключительно то, что одеяло валялось на полу. Понятия не имею, как оно там очутилось. Кровать походила на разворошенное гнездо. «Расти», — прошептал Эрихард мне в макушку. «Я не знал, что ты боишься врачей». «Не боюсь». Когда заговорила, поняла, что болит горло. «Я просто не ожидала». «Стыдно так. Последние дни выдались такими насыщенными, что я почти забыла, кто я на самом деле. Было бы даже смешно, если бы не хотелось провалиться сквозь землю». «Понятно». Эрихард погладил меня по волосам. «Прости». Выдохнула и зажмурилась. Уверенным движением он повернул меня к себе и стер мокрые дорожки под глазами. «Я пока не знаю, кто тебя обидел, Лана». От угрозы в его голосе у меня волоски по всему телу поднялись. Кажется, не только поднялись, но и покрылись инеем. «Но однажды я узнаю, и этот день станет последним в его жизни». И будто вот только что не сказал ужасную вещь, он качнулся ко мне и тепло поцеловал в нос. А я даже не дернулась. «Зачем вам моя кровь?» Решив, что пора брать себя в руки, или хотя бы сделать вид, что взяла, я задала самый разумный в сложившейся ситуации вопрос. Жених с некоторым недоумением моргнул. Вспомнил. «Ответь мне на один вопрос, Лана. Только честно». «Я постараюсь». Не станет же он спрашивать, а... «Ты обладаешь магией? Возможно, какими-то паранормальными способностями?» «Ну, тут мне скрывать абсолютно нечего». «Нет?» «Подумай хорошо. Важна любая мелочь». «Нет же?» «Да чего он пристал? Единственный мой талант относится к фотографии. Я в глаза не видела никакой магии до знакомства с ним». Вместо словесных объяснений Эрихард голосовой командой активировал интерактивную панель и затребовал какой-то файл. «Так, это запись с камеры наблюдения. Дата вчерашняя. Мой побег. Стой, почему я свечусь?» «Занятное наблюдение», – протянул Эрихард, и уголки его губ дрогнули. Видео продолжалось, и не прошло и минуты, как я сделала новое открытие. Эти люди в коридоре, на аре, потом горничные, и тот мужчина, я его не знаю, вчера их не было. Вот как? И тон такой коварный. Я никого не встретила, подтвердила уверенно. Прошла через все здание и не натолкнулась ни на одного человека, хмыкнул Эрихард. Лана, снежность моя, здесь одной обслуги около 20 человек. Плюс охрана. Толпа родственников. К Орлорду постоянно кто-то приходит. Как думаешь, это вообще реально? Возразить было нечего, и все же я продолжила стоять на своем. Только охрана на парковке. Я с ними разговаривала. Умница! Прозвучало немного ехидно. Видео как раз добралось до этого момента. Двери лифта разъехались, и прямо перед этим я перестала светиться, как лампочка белого света. «Это монтаж», — попробовала догадаться. «Нет, Лана, это не монтаж. Я уже проверил». Он взял меня за плечи и внимательно всмотрелся в глаза. Лишь отыскав там какой-то только ему понятный ответ, продолжил. «Пришлось трижды обработать запись и пропустить через программу с магическим зарядом, чтобы увидеть твой побег. И сейчас я хочу выяснить, что это такое было, но для этого нужна твоя кровь». «Будут проверять на магию и все такое, сколько угодно». «Если ты боишься, я могу сделать это сам». Мое молчание он истолковал по-своему. «Зови своего врача», вздохнула я. Похоже, что жених испытал облегчение. «Эрихард?» окликнула его уже на пути к двери. «Снежность?» «В следующий раз, если он будет, пожалуйста, сначала объясняй, что происходит, а уже потом швыряй меня в водоворот событий». Его зрачки расширились, почти не оставив красивого стального цвета радужки. «Квиты». На секунду жених окутал меня дымкой во взгляде, после чего все же пригласил врача. Процедура заняла всего минуту. Точнее, сначала доктор Роуэн обозрел воцарившийся в комнате бардак, завис ненадолго, хмыкнул, наверняка что-то там о нас подумал, а уже потом перешел к делу. Не больно, я даже не дернулась. «Ну вот, а ты боялась?» – прошептал Эрихард и мазнул губами по моей щеке. Задел уголок рта. «Ничего я не...» «Бережнее с ней!» Доктор убрал запечатанную пробирку в чемоданчик и направился к двери. «Когда я получу результаты?» Совет жених проигнорировал. «Предварительные хоть сейчас. Девочка не маг. Остальное скажу, как буду уверен». Я одарила жениха вопрошающим взглядом, но он, кажется, тоже мало что понимал. Осталось 7 дней. Не верится, что я продержалась уже половину срока. Мысль об этом отозвалась каким-то странным ощущением. Так и не разобравшись в нем, я скрылась в ванной. Эрихард не был бы собой, если бы не извлек даже из утреннего погрома максимум пользы. Выйдя из ванной, я застала в комнате сразу трех служанок, которые наводили порядок. Внутренне поежилась. Никак не могу привыкнуть, что в моем пространстве прибирается кто-то другой. При моем появлении девушки чуть порозовели и отвели взгляды. Ага, ну конечно. Как не хотелось влезть в любимые джинсы, я выбрала одно из домашних платьев. Ни к чему шокировать Тьеру Ильмару, а то еще устроит мне очередную экзекуцию. С нее станется. Мя. Фели пришла. Мя. И требовательно посмотрела на меня. Что? С кошачьего переводчик, увы, не переводил. Мя. Я все поняла, конечно. Аж три раза. В комнате возникло еще одно запыхавшееся лицо со щеткой в руках. Полагаю, она хочет, чтобы вы ее расчесали, сообщила немолодая служанка. Кошка кивнула. Ладно, без проблем. Процесс занял не так много времени. Потом был завтрак и коридор по пути на занятия. Типичное начало дня типичной тенерской невесты. Было бы это все реально, у меня бы уже крыша съехала. А так надо просто переждать, потерпеть. И я вернусь домой, камеру реанимируют, а жизнь перестанет напоминать безумные горки. «Прости за вчерашнее», — обратилась к вышагивающему рядом Нейлу. «Не знаю, как это получилось. Я не хотела тебя подставлять». В его взгляде мне привиделось плохо замаскированное снисхождение. Глаза у телохранителя были примерно того же цвета, что и у Эрихарда. И чего уж там, почти у всех тенерских мужчин. С той только разницей, что во взгляде жениха я видела то сталь, то вулканическую дымку, то ледяное пламя, и они казались притягательно красивыми. А тут серый и серый. Никакой. Понятия не имела, что у серого столько оттенков. «Забудь!» — отмахнулся Нейл, но снисхождение мне все еще мерещилось. «Эри может беситься, но никогда всерьез не поставит временную подружку выше нашей дружбы. Просто сейчас риски слишком высоки. Ты нужна». «О! Попытка уколоть? Откровенно провальная. Почему?» «В твоей жизни есть человек, кого ты знаешь столько же, сколько саму себя?» Снисхождение исчезло, уступив место чему-то отдаленно напоминающему интерес. «Нет? Тогда ты вряд ли поймешь». Пришли. Опоздали на минуту, но профессора Джейн еще не было. Приятно обнаружить, что и она несовершенна. Пусть и в такой мелочи, как пунктуальность. Моего отца казнили за финансовые преступления против Тенерры в то же лето, когда погиб отец Эрихарда. Знаю, он тебе рассказал. Понизив голос, все же открыл тайну Нейл. Талайские приютили меня. Будущему Арлорду нужны верные люди. Сначала меня приставили к Адальону, он считался наследником, но потом он выгорел, и мы с Эри больше не расставались. Благодаря ему я получил возможность учиться в стали. Крепкая мужская дружба. Ладно, пусть будет так. Нейл смотрел на меня, явно ожидая какой-то реакции. И кивок за нее не сошел. А выдать еще что-то я не была способна. Он прав, я здесь явление временное. Следовательно, меня это все вообще не касается. С разумной мыслью в голове и прошла в класс. Сопровождал меня взгляд из серии «Ты ничего не понимаешь». К счастью, наконец появилась профессор. «Лана, вы умеете водить слоттерс?» Приветствие получилось странное, и она пыталась незаметно отдышаться. «Конечно. Думаю, будет лучше, если в будущем, когда ваш жених закончит испытание, и это станет безопасно, вы станете прилетать ко мне в университет. Это сэкономит время. К тому же вам не повредит немного социализации. А я думаю, что вам стоит более тщательно планировать свое время, уже сейчас». Ответила и сама удивилась, как легко у меня получился ледяной тон. Преподавательница посмотрела как-то странно и больше в тот день меня не шпыняла. Впрочем, достигнутые результаты на этом закончились. Я худо-бедно училась читать по транскрипции, но обозначения то и дело вылетали из головы. В момент каждой ошибки я сгорала в невидимом костре стыда. Да что такое? Неужели так трудно запомнить несколько десятков знаков? Ближе к концу занятия узнала причину ее опоздания. Ей позвонили, и из разговора стало понятно, что утром произошло покушение на парня, который тоже участвовал в испытаниях, чтобы взобраться повыше по лестнице семейной иерархии. Их с Эрихардом было всего двое. Притом Хайшай Догрин не пытался занять место главы рода, его притязания были несколько меньше. Так вот, его слоттерс взорвался. Вроде бы это было как-то связано с магией. Сам Хайш, как сообщили профессору Джейн, в тяжелом состоянии, может и не выжить, и уж точно не продолжит участвовать в испытаниях. Эрихард остался один. Теперь все внимание будет приковано к нему. К нам. Голова закружилась, как представила. «Тенерра — жестокое место», — заметила мое состояние Джейн. «Почему тогда вы выбрали жить здесь?» — вырвался у меня вопрос. «Сдержанность. Когда уже научусь?» «Сложно так объяснить». Впервые с момента нашего знакомства эта женщина улыбнулась. «Но каждый день я понимаю, что оно того стоит. Ты позже все сама почувствуешь, поверь». Вот уж чего не надо. Не имея возможности высказать правдивые мысли вслух, я вежливо улыбнулась. С профессором Адиттом все было иначе. Я ждала занятий с ним, немного готовилась и без проблем ответила на все вопросы по изученным вчера материалам. Куда и девался ступор, нападающий на меня при Джейн? Профессор остался доволен. Вторую половину отведенного нам времени мы обсуждали историю с Хайшаем Догрином и покушением на него. Одит был более щедр по части информации и не скрывал сострадания и злости, хотя, в отличие от той же Джейн, являлся коренным тенерцем. Но общаться с ним было куда проще. Вдохновленные нашей с Эрихардом историей, жители Редстауна устроили беспорядки. Полеты над частью города были запрещены еще и поэтому, а не только из-за первопричины – взрыва. Достали? Хайш учился в Тенерском университете имени первого Кронса, откуда мои учителя. Там все знали его как упорного и честного парня. Он много работал, чтобы со временем побороться за право стать охранителем завесы, одним из четырех в их семье. Это даже не Орлорд. Скорее магия, а не власть и политика. И тут это. Кронс едва прилетел из пустошей, сразу вызвал к себе их Орлорда, а на вечер назначил общий сбор. Газетные фото демонстрировали страшные ожоги. Улицы Редстауна сегодня точно не были безопасными. Настолько, что профессор Одит даже согласился переночевать в башне Алай, когда Тьера Ильмара предложила. Мы провели в классной комнате больше времени, чем предполагало оплаченное занятие. Следили за новостями, обсуждали происходящее. Ну и Эрихард все равно срочно куда-то улетел. Зато я узнала, что такие вот истории в Тенере происходят в период каждых испытаний. Это почти норма, и многим это успело надоесть. И что у каждого рода своя особая магия, немного отличающаяся от силы всех остальных семей. Например, древнее семейство Догрин защищает Тенеру от уничтожающей все живое тьмы, приходящей из-за завесы. А Талайски, как, кстати, и сам Кронс, контролируют морозы и отвечают за печати. Слишком сложно для меня. Голова пухла от новых знаний. Но в отличие от языка, такие занятия приносили удовольствие. После завершения сегодняшнего я едва ли не в припрыжку неслась в кабинет Орлорда, чтобы распечатать материалы для следующего. Семьи, гербы, знаки, способности и зоны ответственности. Учить никто не заставлял, но прочесть стоило. «Простите, мне сказали, что вы улетели во дворец Кронса. Что-то слишком часто мы с Орлордом сталкиваемся». «Не к добру. Сегодня и ему тоже не понравилось». «Выйди!» — рявкнул Налан, едва мазнув по мне взглядом. Я попятилась. Наверное, испугалась бы, сгорела со стыда, рисковала не справиться с дыханием, но взгляд уже успел выхватить строки на мониторе. Разлетелись снежинки, письмо самоуничтожилось. Рассмотреть, что там было написано, я, конечно, не смогла, но знак запомнила. Интуиция считала его важным почему-то. «Ну что, увидела его истинное лицо?» — тем временем спросил Нейл. «У вас здесь у всех по 1000 масок», — отозвалась я. «Кто бы говорил?» Общий зал с компьютерами, разумеется, во владениях талайских имелся, и мы направились туда. По-хорошему, следовало сразу так сделать, а то пользуюсь кабинетом Орлорда как своим собственным. Непрошенный голосок в голове заметил, что вот пройдет Эрихард второй круг, станет Орлордом, и вот тогда... Стоп, ну у меня и мысли. Стыдно и страшно. За одного придурка самоуверенного. Потому что фото обожженного Хайшая Догрина вряд ли скоро сотрутся из моей памяти. Пришли. Как и вся огромная квартира, технический зал радовал глаз современным интерьером, созданным с безупречным вкусом. Здесь мне нравилось определенно больше, чем в старом особняке, смахивающем на замок. Даже несмотря на то, что вокруг вечно толклись какие-то люди, по большей части вообще незнакомые. Свободный компьютер я нашла взглядом сразу, к нему и направилась. Парень в очках, занимавший соседний, и ухом не повел в мою сторону. Двое других бросили по взгляду через плечо, ну и все. Видимо, считали мое здесь присутствие чем-то естественным. И только Ингверда встала и направилась ко мне. Блин. Нейл тоже ей не обрадовался. Понятия не имею, с чего я это взяла, потому что он никак не реагировал. «Как учеба?» — задала дежурный вопрос старшая из сестер Эрихарда, пройдясь по мне взглядом от носков туфель до макушки. Взгляд нигде надолго не задержался. «Со скрипом», — призналась честно. «Тенерский — один из самых сложных языков», — повторила она фразу, которую я, помнится, уже слышала, и неожиданно улыбнулась. «И Джейн, редкая стерва. Я-то знаю, училась с ней. Так что держись. С генетикой им тут почти всем сильно повезло. Хотела бы я выглядеть так, когда мне будет за 40». Лицо от вежливой улыбки начинало неметь. Я кивнула и попыталась обойти Ингверду, но она не позволила. «Прости, я наговорила тебе гадостей». Понизив голос, она все же сказала то, ради чего на самом деле подошла. «Я не со зла. Ты хорошая девочка, и Эрихард при тебе совсем другой. Просто, когда твое собственное счастье сгорело в ледяном пламени, невыносимо видеть чужое. Пусть даже просто надежду на него. Прости, подобное никогда больше не повторится. Муж и ребенок Ингверды погибли, мне говорили. Я давно все забыла», — заверила ее. «Но перед тем, как заняться своими делами, я случайно встретилась с ней взглядом. Такое чувство, словно меня острыми иглами пронзило. Сотней острых игл. Я задохнулась от чужой боли. В то же время отстраненно отметила, что эта боль глубоко запрятана внутри, будто за стеклом, за эмоциональными щитами. Странное чувство. Неестественное какое-то. Ингверда же, кажется, вообще не подозревала ни о моих ощущениях, ни о сделанных умозаключениях. Она разорвала зрительный контакт и покинула зал. «Лана!» — окликнул меня Нейл. «А? Долго собираешься так стоять?» Отмерла. Ничего себе на меня нахлынуло. Воспользовавшись свободным компьютером, я распечатала материалы. Традиционно попыталась связаться с Мирой впустую. Скрипнула зубами. «Из Эрихарда выйдет 100-процентный Орлорд. В жизни не встречала более властных мужчин. Ну, хотя бы сегодня он не ехидничает, и вообще притворяется, что он не в курсе в моей деятельности. Но я-то знаю, он все время следит. Привыкла уже». Дальше последовало не менее привычное действие. Посмотреть, что о нас пишут и что пишут вообще. Хм, занятно. После происшедшего с Догрином восторг в нашу с Эрихардом сторону стал каким-то сдержанным. В определенную минуту я испугалась, а не подозревают ли его, но быстро опомнилась и сопоставила в уме все факты. Зная Тенеру, покушение точно дело рук кого-то из семьи или приближенных, а за нас, получается, просто боятся, не хотят привлекать к нам слишком много внимания. Необычно и приятно, когда за тебя болеет столько незнакомых людей. И немного стыдно, что, притворяясь невестой Эрихарда, я обманула их всех. В слегка подпорченном этой мыслью настроении и вернулась в комнату. Нейл, как обычно, остался снаружи. Как ответственная ученица, я первым делом прочла информацию о самых влиятельных семьях Тенеры. Может, даже что-то запомнила. Неважно. Все равно она мне особенно не нужна. Язык тоже не нужен, но я уделила полчаса и ему. Все, не могу больше. Неприятным моментом обитания в современной квартире, а не в старинном загородном доме, единственным, пожалуй, оказалось отсутствие морозных узоров на окнах. Они здесь были какие-то умные, могли становиться матовыми или непроницаемыми и уж точно не замерзали ни при каких морозах. Вроде бы даже обладали некой устойчивостью к магии. А так хотелось порисовать. Я с досадой отбросила чистый лист и проследила взглядом, как он медленно опускается на стол. 7 дней. Потом смогу делать, что хочу и когда захочу. Прилива энтузиазма не почувствовала. Не то во мне проснулся скептицизм, который напомнил, что эти 7 дней еще надо продержаться. Не то... Просто я поняла, что не запомнила серебристые узоры и не смогу воспроизвести. Блин, обидно. Сфотографировать бы их. Желание формировалось и разрасталось, когда раздался стук в дверь, и, естественно, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Эрихард. Осунувшийся, немного растрепанный, с порванным воротником. «Я вернулся», — сообщил с широкой улыбкой. Во мне что-то ёкнуло, и пришлось сопротивляться желанию списком броситься к нему на шею. Такое чувство, что он заметил, и решил исправить ситуацию. «Это тебе, планшет для рисования». Писк все же вырвался, и я прижала ладони к губам, смущенная своей непривычно бурной реакцией. «Держи». Продолжая самодовольно улыбаться, Эрихард сунул подарок мне в руки. «А то ты с этими листами и карандашом, как в древности, застряла». «Спасибо», – прошептала я. «Этот мужчина определенно знает, на какие точки давить. Надо бы с ним поосторожнее». «Как насчет небольшого сражения в снежки?» Стальные глаза с прищуром провокационно взирали на меня. «Что?» Взрыв мозга, честное слово. «Снежки», — повторил этот невозможный тип. «Если выиграю, хочу поцелуй. Себе можешь придумать любой приз». «Ты выглядишь так, будто у тебя только что уже было одно сражение», — поджала губы я. Когда его останавливал голос разума? «Вот и отлично. Тебе достался ослабленный противник», — усмехнулся Эрихард, одной рукой подхватил мою куртку, другой сцапал за ладонь и потащил к двери. «Идем». «Эй, я еще не согласилась», – запротестовала слабо. «Главное, что не успела вовремя отказаться». «Вот что с ним поделаешь?» Опомнилась уже в Слоттерсе. Извиняла моего похитителя лишь то, что кроме куртки мне предлагалось надеть шапку, варежки и шарф. Все такое милое, будто связанное любящей бабушкой. Как раз в моем стиле. Кажется, мы покидали город. «Так что с тобой случилось?» Никак не получалось оставить в покое дыру у него на воротнике. Смертельно соскучился по своей невесте. Совершенно честными глазами выдал этот шут. «Эрихард!» Ну вот, я уже ору на него. Роль невесты получается уж слишком убедительна. Показалось, что снежинка в кольце замерцала немного ярче. «Я привлекаю слишком много внимания, но я не такая легкая добыча, придется дяде с этим смириться. Хочет указать мне мое место в Пусть делает это в рамках традиционных испытаний. И, видя, что у меня есть еще как минимум сотня вопросов, категорично прервал. «Все, Лана, достаточно. Давай хотя бы пару часов не будет в нашей жизни традиции борьбы». Справедливо. Он, наверное, очень устал. Я медленно кивнула и негромко ахнула, обнаружив, что мы снижаемся возле родового гнезда семейства Рожских. «Вся семья торчит в столице», — пожал плечами жених, проследив за моим взглядом. «Лучше места, чтобы уединиться, нам сейчас не найти». Окна почти все затягивала темнота, что подтверждало правоту его слов. Не заходя в дом, мы сразу пошли к озеру. Сегодня оно было укутано толстым слоем снега, и я бы даже без своей хитрой обуви не поскальзывалась, поэтому шла смело. И тоненько пискнула, когда меня схватили в охапку и бросили в сугроб. «Счет открыт в мою пользу», — самоуверенно усмехнулся ледяной гад. Лежать вообще-то было удобно, но как же меня бесила его уверенность, что весь мир будет вращаться так, как ему удобно. Еще не осознав, что делаю, я набрала снега и швырнула прямо в наглую физиономию. Ой, попала. Эрихард, видимо, не ожидал от меня такой прыти и даже не попытался уклониться. 1-1, объявила, с трудом контролируя дыхание. «Серьезно?» Он отфыркивался от тающего снега на лице и одновременно пытался избавиться от провалившихся за шиворот кусочков. «Снежность, ты сейчас крупно попала!» И с угрожающим видом шагнул ко мне. Страшно почему-то не стало. Стало смешно. Совершенно этого не скрывая, я укатилась едва не из его рук, поднялась на ноги и метнулась в сторону. Прекрасно понимая, что теряю драгоценные мгновения, показала противнику язык. Он весело рассмеялся, и в меня прилетел снежок. «Ай!» Битва продолжалась около часа. Эрихард поддавался, конечно, но так, не слишком заметно. Несколько снежных ударов я с чистой совестью приписала своей меткости. Но думать о призе не приходилось. Ледяной гад всегда был на несколько очков впереди. Еще и улыбался так, что я невольно представляла будущий поцелуй. Да что со мной такое? Опять промазала и опять полетела в сугроб. Гад. «Сдаешься?» — навис надо мной жених. Не слишком близко. Я даже не чувствовала его дыхание на коже. Мог бы позволить девушке выиграть. «Ой, это я, правда, сейчас кокетничаю, стреляю глазками и вот это вот все?» «А ты бы меня поцеловала?» — уточнил он. «Может». «Конечно, нет». «Тогда, увы», — ухмыльнулся победитель. «Объявляю сражение оконченным. У тебя уже щеки покраснели, а в доме нас ждут какао и сладкая вата». То еще сочетание. Ладно, я все равно устала. В жизни столько не бегала. Эрихард склонился ближе. «Он что, собирается целовать меня прямо в сугробе? Не то чтобы я против. В смысле, против, конечно, но его же это не остановит». «Нет», — ощутила его дыхание на коже, мурашки и снежинки в животе. Веки стали тяжелыми, но прежде чем закрыть глаза, я успела заметить огоньки, красные. «Эрихард?» «Ну, чего ты испугалась?» Он провел пальцами над моим лицом, будто лаская, но без прикосновений. «Это только поцелуй». Внутри все сладко сжалось. «У тебя за спиной роботы!» На короткую долю секунды в его глазах мелькнуло выражение горького удивления, но ледяной быстро взял себя в руки. Будто случайно коснулся моего плеча, и под одеждой вспыхнула Оэни. «Ох, горячо!» «Оставайся на месте», — приказал мне. Среагировать я не успела. Эрихард уже стоял лицом к надвигающимся на нас роботам, и он постарался сделать так, чтобы меня от них отделяло как можно большее расстояние. Сердце билось часто и хаотично, пропуская удары. Новейшие тренировочные модели, больше 10 штук, и все они неотвратимо наступали на Эрихарда. Сбой? Чья-то шутка? Первым делом наследник попытался отключить программу, но номер не прошел. Кто бы сомневался. Даже я не была настолько наивной, чтобы поверить, будто все имеющиеся в доме тренировочные образцы одновременно и по случайности вышли из-под контроля. Нас пытаются убить. Эрихарда. Он отбросил в сторону куртку и пошевелил плечами, готовясь к драке. В свете луны и понатыканных среди деревьев фонарей показалось, что его лицо сделалось более резким, ожесточенным. Страх туманил голову, заставлял горло сжиматься и ссаднить. Роботы ничем не отличались от обычных крепких парней, кроме алых лампочек в глазах. Нет, я понимала, что их кожа на самом деле не кожа, внутри не настоящая плоть, а в ней скрывается особый сплав, провода и схемы, настолько тонкие, что не видны человеческому глазу, и боевые программы на чипах. Но концентрироваться могла только на этих жутких красных огоньках. Спокойно. Эрихард уже тренировался с ними. Но не с 10, 13 же сразу. Закусила губу, чтобы сдержать жалобный всхлип. Давно я так не боялась. Тем временем Эрихард ловко сдвинулся чуть в сторону, чтобы не оказаться лицом к лицу сразу со всеми, и уже вырубил одного. Тот заискрился и замер на месте. «Смартфон, я могу связаться с охраной!» Короткий момент окрыления от осознания собственной небесполезности и... «Нет сети! Да что ж такое!» Ни связь, ни выход в сеть не работали, будто их глушило что-то. Неужели тренировочные роботы и на это способны? Минута прошла, пока я пыталась спасти ситуацию. Но полторы. Но Эрихард уже успел выключить еще 3 роботов, а еще один вообще оплавился. Чуть не поаплодировала, честное слово. Драка была стремительной. Никаких танцующих движений и прочих красивостей, которые так любят описывать в книгах и под бодрую музыку демонстрировать в фильмах. Никакого позерства, никакой болтовни. Каждое движение должно иметь цель и точно достигать ее. Отклониться, уходя из-под удара, впечатать кулак в слабое место. Еще один готов. Я похолодела, рассмотрев сбитые в кровь костяшки. Но других вариантов нет, и магию использовать нельзя. Мне кто-то говорил, что эти модели устойчивы к ней. Ошибки совершают даже идеальные. Эрихард пропустил удар в живот и закашлялся. Я зажала рот руками, сдерживая крик. Ой, не жгла так, что казалось, сейчас заживо сгорю. Расчет и минутная слабость привели к еще 2 ударам. Кровь на губах Эрихарда швырнула меня в пучину паники. Впрочем, он быстро справился с собой и еще немного сократил число противников. Меня роботы будто не замечали, что странно. На их месте, вернее, того, кто ими управляет, я бы в первую очередь использовала возможное слабое место. Ах да, я же умею становиться незаметной, в буквальном смысле. Может, и сейчас? Подмечать детали это нисколько не мешало. Один из роботов в процессе драки оказался оттеснен в сторону. Но вместо того, чтобы вернуться, попятился назад. В какой-то момент показалось, что алые огни смотрят мне прямо в глаза. Все, ушел. Ну и что это было? Эрихард как раз вырубил предпоследнего, перед этим оторвав ему руку. Та валялась на снегу, и снег вокруг нее не таял, а чернел, как от копоти. Единственный еще действующий робот решил преподнести нам сюрприз, и в его руках возникла штука наподобие киношного бластера, только с огромным вращающимся сверлом. Мне поплохело. Эрихард выругался, сплюнул кровь и дважды в последний момент успел уйти в сторону. Небо. Усеянное трупами роботов озеро, пропавшая связь и кровь на подбородке жениха. Меня накрыла тьма. Сквозь нее проблесками звезд вспыхивали видения. Оэни болит так, что впору свихнуться. Эрихарда все же задевает, но сверло только рвет ткань футболки и лишь немного царапает кожу. Его упрямства все еще хватает, чтобы выжить, но он измотан, а робот явно не имеет чипа с программой усталости. Оэни вспыхивает, и вокруг рассыпаются серебряные искры. Меня швыряет вперед в гущу событий между наследником одного из влиятельнейших родов Тенеры и совершенной машиной. Понятно, почему невеста не живет без жениха. Привязка Оэни так действует. Щадить меня обезумевший гаджет не собирался. Они с Эрихардом одновременно бросились ко мне. Снежинка засветилась так ярко, что показалось, наступил день. Ни капельки не больно. Во всяком случае, мне. Прижав меня к себе, Эрихард повалился на снег. Сердце в который раз пропустило удар в ожидании, что вот сейчас в меня вонзится что-то острое, станет больно и брызнет кровь. Но ничего. Секунда. Вторая. Я нетерпеливо выгнула шею. А? Детали, кажется, принадлежали последнему роботу. Сверло я точно узнаю. Его вместе с оружием просто разорвало. Вот это Оэни. Я интуитивно потрогала плечо. Куртка. А под ней даже не щипала. Желание расстегнуть одежду и проверить татуировку подавило. Там она, куда денется? Подо мной хрипло вздохнул Эрихард, и я поспешила сползти с него. Получилось не слишком грациозно. «Ты живой?» Признаю дурацкий вопрос, но девушка в панике. Вместо ответа он зачерпнул ладонью снега и потер лицо. И так три раза. Мне как раз хватило времени оценить ущерб. «У трупа бы так все не болело!» Я всхлипнула и беспомощно посмотрела на жениха. «Да на нем же живого места нет! А завтра ему с Орлордом состязаться!» От этой мысли перехватывало дыхание, а сердце норовило перестать биться. В душу закрадывался холодок, намного более пугающий, чем самые сильные морозы Тенерры. Все бы сейчас сделала, чтобы помочь этому шантажисту упрямому. Что угодно. Оказалось, что все это время Эрихард неотрывно смотрел на меня. «Наша любовь претендует на статус вечный», — выдал внезапно. «В том смысле, что мы отсюда не выберемся, и новая группа роботов закопает нас в местных снегах?» — уточнила опасливо. «Нет, в другом». Улыбка окровавленными губами — еще то зрелище. «Пропустил удар в голову, и у тебя уже начался бред?» «Лана». «Кстати, один из роботов сбежал. Вспомнила о том, что на самом деле важно. Или спрятался где-то». Наследник мгновенно собрался. «Уверена?» «Я видела, как он ушел за деревья», — указала направление. «Вон туда. Темнота там сейчас никоим образом не отличалась от темноты где-то еще. Но следовало быть осторожнее. Он мог ждать в лесу. Или на парковке. Или использовать как-то охранную систему». Нейл упоминал лазеры. «Надо выбираться». Эрихард одним тяжелым движением поднялся на ноги, покачнулся, но устоял и подал руку мне. «Идем. Думаю, наш Слоттерс уже перепрограммировали. Рухнет же, если я на него обопрусь». Встала сама. Судя по холодному огоньку в глазах, жениху это не понравилось. «Куда мы идем?» «Нас встали, учили, если хочешь выжить, всегда должен быть запасной план». Опять эта жуткая улыбка. Деревья, скользкая тропинка и мерцающий в свете луны снег. Я не настолько хорошо знала владения рожских, чтобы сориентироваться. И чуть не ахнула, когда один из сугробов оказался не совсем сугробом. Немного магии, и нашим взглядом предстал непримечательный черный Слоттерс. «Прошу», — усмехнулся Эрихард. «Можно я поведу?» «Слоттерс не зарегистрирован ни в одной программе, поэтому автопилот включить не удастся», — предупредил жених. «Справлюсь», — заверила оптимистично. Испытующий взгляд выдержала, не дрогнув. В конце концов, ледяной кивнул. Держался он так, будто разрешает заскучавшей девочке поиграть с новой игрушкой. Но я прекрасно видела, что дело в другом. Его состояние сейчас не располагает к тому, чтобы управлять Слоттерсом. Рухнув на сиденье, Эрихард продиктовал мне координаты. Редстаун, предместье. Я включила все нужные приборы и поднялась в воздух. Вдохнула и выдохнула. Это получилось на удивление легко. Оказывается, не так страшно, когда управляешь. Пусть не всей ситуацией, но хотя бы с Лоттерсом. «Ты как?» — покосилась на Эрихарда. «Не сдохну, всем назло», — сообщил он. Насмешливый тон и его упертость в целом успокаивали. «Полагаю, речи быть не может о том, что ты откажешься от второго испытания». «А ты бы отказалась?» Он смотрел на меня в упор, я чувствовала. На своем месте мне отчаянно хотелось, чтобы он не лез ни во что опасное. Вот бы мы сейчас влетели в переход и спрятались в Грее. Я бы даже забытую в башне Алай камеру пережила. Со слезами и болью, но пережила бы. А вот стоило вообразить себя им? Нет, ни за что бы не отступила. Смартфоны Эрихард выбросил еще когда садились в Слоттерс. Его опыт подсказывал, что Арлорд Налан приложит все силы, чтобы помешать ему попасть завтра на арену. Охотно верю. Приземлились. Парковка была открытая. Неподалеку торчал торговец с тележкой. С другой стороны мигала синим вывеска ночного клуба, наверняка душного и тесного. Эрихард взял меня за руку и направился в подъезд обычной многоэтажки. Совершенно обычный. Если бы снег не хрустел под ногами, я бы решила, что никуда из Грея не уезжала. Куда мы идем? К другу. Я предупреждал его, что, возможно, мне потребуется помощь. Какого рода? Этому другу вообще можно доверять? Задать интересующие меня вопросы не успела. Эрихард позвонил, и дверь почти сразу открылась, являя парня с зачесанными назад рыжеватыми волосами и еле заметной зеленью в серых глазах. «Если бы не побитая морда, я бы решил, что ты просто заехал показать мне свою девушку», — заулыбался тот. «Невесту», — сквозь зубы поправил Эрихард. «Ценну». «Угу». Нас впустили в квартиру, которая... обычной точно не была. Небо, да здесь техники больше, чем во всей башне Алай. И она такая, ничего подобного раньше не видела. Кажется, мы в гостях у разработчика. Сможешь меня восстановить? Эрихард перешел прямо к делу. Но ты же помнишь, что процедура не из приятных? Уточнил его. Я не верила, что у этого мужчины могут быть друзья. Так, самое большое — приятель. Потерплю. Узкий темный коридор уткнулся в странную конструкцию. Эта штука одновременно напоминала и капсулу лифта, и холодильник. Ощущение нереальности происходящего пыльным мешком обрушилось на голову. Тебе со мной нельзя. Эрихард повернул меня лицом к себе и минуту гипнотизировал взглядом. Оставайся здесь. «Не бойся, мы в безопасности». С этими словами он скрылся внутри. Прозрачные стенки стремительно начали затягиваться морозными узорами. «Скажу без лишней скромности, это одно из лучших моих изобретений». А я и забыла, что хозяин квартиры тоже здесь и нажимает какие-то кнопки. «Эта штука его вылечит?» Хотелось спрятаться от этого жестокого мира, но выяснить подробности было важнее. «Ну, не то чтобы вылечит!» Теперь приятель Эрихарда что-то делал с помощью приложения на смартфоне. «Но блокирует все неприятные ощущения, в том числе и от травм, которые наш общий друг получит завтра во время боя. Уберет внешние повреждения, питает энергией, поможет активизировать магические силы». Рыжеватый тип не смотрел на меня, занятый своей программкой. А вот я на него посмотрела. Выводы не заставили себя долго ждать. А это вообще законно? Безопасность лучше не упоминать. Вот теперь глаза с зеленцой удостоили вниманием меня. «Нет», — широко улыбнулся парень. «Если тебя это смущает, значит, Эрихард опять ошибся с невестой». Замечание уязвило. Я присела на край продавленного дивана, расстегнула куртку. «Нет, не смущает». «Вот и славно», — обрадовался владелец незарегистрированной техники и протянул мне руку. «Кстати, я Горг». «Лана». Но пожимать предложенную ладонь не стала. Напротив, с трудом подавила желание спрятать свою за спину. На что Горг только погано рассмеялся. Прошел час. От сидения на неудобном диване болело все даже сильнее, чем из-за беготни со снежками и последующих приключений. «Я спать», — объявил Горг. «Если что, справа по коридору есть свободная комната. Еда на кухне. Чувствую себя как дома». «А Эрихард?» Я ушам своим не поверила. «Система закончит с ним часа через 4. Я здесь не нужен». Проводив взглядом удаляющуюся спину, я с шипением выдохнула, избавилась от обуви и забралась на диван с ногами. Стоило ожидать, что Эрихард свяжется с таким же ненормальным. А теперь что? Нас хотят убить. Он мухлюет перед завтрашним испытанием. А я сижу тихонько в уголке, но это внешне, потому что внутри места себе не нахожу. В своем воображении я металась по темной комнате без окон и дверей. Чувство беспомощности медленно трансформировалось в панику. Горло сжимал вполне реальный спазм. Теплая капелька скатилась по щеке. Спокойно. Надо дышать. Время перевалило за полночь, значит, осталось 6 дней. Закашлялась на очередном вдохе и изо всех сил постаралась переключиться. Лучше подумаю о том, чем займусь, когда попаду домой. А чем я займусь? Голову не посетила ни одна идея. Из пульсирующего клубка эмоций с горем пополам удалось вычленить странное ощущение, будто это столь долгожданное время никогда не наступит. Я обхватила себя за плечи и прикрыла глаза. «Наступит», — прошептала тихонько. «Обязательно наступит. Я выберусь отсюда». Вдох дался полегче. «Вот так». «Лана», — раздался голос из холодильника. «Ты там?» «Эрихард». Меня так и сдуло с дивана. «Как ты? Горг ушел спать. Хочешь, я его позову? Ну, поищу, в смысле». Дыхание закончилось, а то бы я еще что-нибудь сказала. «Эй, спокойно». Показалось, что он усмехается, но видеть по-прежнему удавалось лишь морозные узоры. «Я в норме. Ты-то чего не спишь?» Задохнулась от возмущения и не нашлась с ответом. «Как он может такое спрашивать?» «Лана?» «Ничего». Я плюхнулась на диван и обиженно отвернулась, как если бы он мог видеть. Но он не мог, конечно. Помолчали. «Знаешь, почему твоя Оэни такая сильная?» «Почему?» Только задав вопрос, поняла, что позволила втянуть себя в разговор. «Изначально их придумали для иностранок, иномирок, не для наших льдинок». Возглас замер на губах. «А ведь логично. Девушки из Тенерры меньше мучаются от холода и легче адаптируются к другим местным правилам. Наверное, и силу своих мужчин принимать способны, и без знака». «Жена первого кронса была из Ферны», — продолжил Эрихард. «Хорошо, что он не мог заметить, как я вздрогнула, услышав знакомое название. Браки с кем-то из-за перехода, несомненно, случались и до них. Но ей из-за ее особенностей приходилось особенно тяжело. Она плохо переносила холод, все время болела, а его сила просто убивала ее. Но они не собирались отказываться от любви. И он придумал Оэни». Красивая сказка. Тем красивее, что она произошла в реальности. «Помогло?» Мой тихий голос дрогнул. «Они состарились вместе», — подтвердил Эрихард и по телу разлилось тепло, пришедшее вместе с чувством безопасности. Родили троих детей и умерли в глубокой старости, вроде бы в один год, с разницей всего несколько месяцев. Моя голова склонилась к подлокотнику. Тоже так хочу. Он правда это сказал? Или мне приснилось?